Читинские таможенники в 2023 году передали в государственные структуры Забайкальского края конфискованные товары на сумму более 73 миллионов рублей. Товары были изъяты по делам об административных правонарушениях, возбужденных в отношении участников внешнеэкономической деятельности, и обращены в федеральную собственность по решениям судов. Так, для нужд специальной военной операции таможенники передали товары на сумму более 14 миллионов рублей. Это пиломатериалы, транспортные средства и запасные части к ним, электроприборы, электрический и ручной инструмент, товары народного потребления, столовые приборы, ткань, средства личной гигиены. В иные государственные органы читинские таможенники в 2023 году передали конфискованные товары на сумму более 58 миллионов рублей. И работа в данном направлении продолжается.